Встреча перед расставанием. Андрей добрался до Кома. И что же? Строгановский обоз был все еще там. Ждали возвращения из Петербурга Григория. Его вызвали из-за смертельной болезни отца. Мишеля тут не было. Не нашел? Застрял в Венеции? Мишель и в самом деле застрял в Венеции. Он рисовал картинки с видами тех мест, продавал, был околдован венецианскими видами. Особенно ему нравились женщины, выглядывавшие из окон, девушки с карими глазами и рыжими волосами. А потом все, что он заработал, у него украли. Венеция была опасным городом, так говорила Анна. И бедолага шел в стоптанных туфлях, в поношенном кафтане, полуголодный и печальный. «Надо искать Комо, но где это?» Совсем обессилев, увидел впереди огоньки, сел под кустами, благо тепло, и крепко уснул. Снились ему, кажется, и эти, и те петербургские злодеи — Лохман, Педро, Ахмат. Как он прижал одного из них к стенке там в пещере и кричал про всех них и про Эмму. «Где мои деньги? Ай-яй-яй! Какие деньги? Зачем бьешь, бедный человек?» Михаил схватил того за плечи, приподнял над землей и с силой бросил на скалу, да еще размахнулся прямыми руками, как Мариетта. Тот зловеще прошипел: «Дьяволо, придет твой черед!» Неведомо нашему злополучному путнику, что Эмма, эта проныра, уже знала о золотых монетах. Более того, когда мимо проезжал последний строгановский экипаж с форейтером, выскочила и шепнула ему: «10 зайцев уже в корзине, а твой путь в Париж». Гувернер резок, он хочет всегда быть правым. У него есть теория — собрать несколько умных предприимчивых людей — во Франции скинуть с пьедестала Людовика XVI, всех сделать равными, а потом то же самое в России. «Россия не Франция, да не австро-венгерская монархия», — горячился Павел. «У нас за все должны отвечать и править лично ответственные, энергичные люди, владельцы земли. Их верностью прошлому, заветом предков, будет расти наша земля. В нас живет память о деяниях предков». Строгановы послали казаков во главе с Ермаком против хана Кучума. «Это насилие!» — возмущался Жильбер. Павел не сдавался. «Так должно быть. У нашей истории свои законы. Даже Бог не может их менять, хотя ученые и пытаются все переворошить. Возьмите климат. На Урале теперь земля еще не оттаяла, а тут... все цветет. Или местоположение. Здесь же Швейцария, перекрестие всех дорог с давних римских времен. Запад, восток, север, юг». Солнце поднялось и залило всю долину. Только тут проснулся Михаил и сразу почувствовал, как рычат в животе голодные звери. Потянулся, открыл глаза и увидал перед собой... перед ним на корточках сидел человек. «Кто тут?» Мишель зажмурился. В памяти почему-то всплыл Петербург, потом Венеция. «Неужели?» «Андрей!» «Это ты, в самом деле?» «Угадал, тебя не узнать. Чудо, что за встреча! Я нашел всю нашу дружную компанию. Думал, они давно в Париже, а тут... а как ты сюда попал?» «Я-то... да через приключения. Гол, как сокол я. Вчера присел у огня и заснул мертвецким сном, а тут вы». Он оглядел сидевших вокруг костра. Семен пробасил: «Упал дед с печи, до новой встречи». Здесь была вся строгановская компания. Граф Поль со своим слугой Калиманом Степаном, Жильбер, Ром, Лиза. Михаил невольно покосился на свои башмаки. «Они-то богатенькие, а я — стыдоба». Однако путники смотрели доброжелательно, любопытствовали. «Молодой человек», — обратился к Михаилу фронтоватый Поль. «Судя по костюму, уж не попали ли вы в пути в какую переделку? Расскажете? Эй, Семен, «Вели трактирщику накрыть столы, подать бордо, телятину, жареных цыплят. Идем в таверну». Пришлось Мишелю опять рассказывать об игре в карты, об украденных золотых монетах. Услыхав о галерах, о танце Сальвадора, Павел тоже закружился на месте, а Семен проворчал. «Ох, барин, но не сносить тебе головушки». «Что хорошего находишь ты в злоключениях несчастного Мишеля? Ему можно только посочувствовать», — заметил Жильбер. «Дорогой Поль, мой любезный Павел, ты слишком серьезен. Тебя на войну с турками тянет и еще куда-то. А по мне лучше, чем пиф-паф. Уловка, военная хитрость, если хочешь, дипломатия. И свобода». Жильбер нахмурился и менторским тоном, словно неся на себе некую важную миссию, напомнил. «Завтра отдых, а через один день в Париж. Мишель, мы можем взять вас с собой. У нас есть чем заплатить». Подал голос Андрей. «Отсюда, кажется, идут три дороги — в Швейцарию, Австрию, Францию». И опять вставил свое Семен. «Езжай, парень, куда душа велит. Не люби потаковщика, а люби встречника, так говорят». «Да еще таких встречников!» Друзья на то и друзья, чтобы уговорить товарища на что-нибудь лучшее. Вечером все опять сидели в таверне, распивали пиво. Набралось много итальянцев, красивых девушек. Молодые люди, заслышав музыку тарантеллы, кинулись в круг. В ярких юбках, белых кофточках, затянутые в корсеты, с блестящими глазами, девушки лихо отплясывали. К ним присоединился Андрей. Мишель заметил, как ловко отбивает он ритм и хлопает в ладоши, какая тонкая у него талия. Андрей и Поль были в ажитации и чуть не до утра не расставались с итальянской тарантеллой. Снежные вершины Альп засверкали белизной, поутру солнце пробивалось сквозь туман. Залюбовавшись рассветными красками, Андрей подтолкнул Мишеля. «Ты, кажется, хотел стать художником? А ну-ка, вставай, попробуем запечатлеть сию картину». Михаил не сразу сообразил, какую выбрать позицию. Он видел, что товарищ его то подбегает к своему картону, накидывается на него с кистью, то отбегает немного, вглядывается и, недовольный чем-то, хмурится и ворчит. Мишель же, наконец, что-то углядел для себя. В тот момент солнце снова заволокло туманом, а поверх тумана всплыло дерево. Сосна! Зеленые ветви словно висели над белым воздухом. Художник обмакнул пальцы в акварель и провел на картоне дрожащую линию вдоль горизонта. Павел и прочие удовлетворенно кивали головами, когда перед ними предстали обе картины, а художники не спускали глаз со снежных гор. Ночью у Андрея в памяти всплывали не горы, а Флорентийский собор, построенный Брунеллески. Этот архитектор выиграл соревнование на право строительства после того, как долго держал свой замысел в тайне и лишь пошучивал: «Попробуйте поставить яйцо. Да-да, яйцо. Вот это и есть мой замысел. А чертежи я никому не покажу». Рассказывали, что Брунеллески взял яйцо, постучал тупым его концом по столу и сказал: «Вот и вся идея». И собор Санта-Фьоре приобрел именно такую форму. Знаменитый собор одушевил давние стремления жителей Флоренции превзойти Рим и добиться независимости. Все это рассказывал друзьям Андрей, показал рисунок, главный купол, боковые стены, баптистерий, рассказал о натуральности росписи Мазаччо, священные сюжеты ничуть не похожи на русские иконы. На иконах пермской земли линии гибкие, музыкальные, краски тонкие, старый граф называл их иконами строгановского письма. Мишель слушал с интересом. У Донателло, напротив, в изображениях необычайная живость. Перед скульптурой Марии Магдалины, изможденной, раскаявшейся женщины, так и хотелось встать на колени. А в Давиде Донателло, в его легкой самоуверенной фигуре, чувствовалось достоинство. «Вот чего нет у русских — достоинство», — заметил Ром. «Отчего же?» — возразил Андрей, а про себя подумал. «С графом у них хорошие отношения, они даже спорят. А провожая в Европу, велел Андрею заниматься и деньгами, мол, молодые господа растратятся на пустяки». Ром твердил еще про доверчивость и неблагодарность русских. «Знать бы им про царствование Александра II, самого либерального из царей, как устроили на него 8 покушений, забыв о благих его делах. А что говорить о следующем, 20 веке? И далее, как народ позволил себя оболванить?» К вечеру опять зашла речь о Париже. «Там такие дела!» — восклицал Ром, и Павел ему вторил. Друзья-приятели, художники, смотрели на догорающий закат, потрясенные красотой облаков и гор. Воронихин приобнял товарища. «Помнишь, в академии мы обменялись крестиками, стали крестовыми братьями, чтобы и впредь быть вместе?» Он крепко обнял товарища, но тут же отстранился и добавил. «Поживем еще немного в Швейцарии, пока не вернулся барон Григорий. Я должен послушать несколько лекций по строительному делу». «Ни за что!» — вскрикнул Мишель. «Я должен быть в Париже, учиться живописи. Там живет знаменитая художница Виже Лебрен. У меня к ней есть письмо Хемницера. Они со Львовом посетили ее и на всякий случай заручились рекомендательными письмами. Прости, друг, я еду в Париж». Пути крестовых братьев на некоторое время разошлись.